Лист дела 20. Климов шумно вздохнул. Выходит, что ничего мы по делу и не раскопали. Так-таки уж и ничего, слабо улыбнулся я. Да что там, махнул рукой Климов. Чует мое сердце, это дело безнадега. Мертвое, никаких концов, никаких свидетелей. Трудно даже представить, что там у них на шоссе произошло. Я поиграл карандашом, потом не спеша сказал: «Ну, при чем здесь ваше сердце, Климов? Давайте лучше проявим немного больше...» Я запнулся, потому что не мог сразу припомнить. «Свободного пространственного воображения». Вот так. «Чего?» — обиделся Климов. «Свободного пространственного воображения», — повторил я. «Вот, возьмите протокол осмотра и план места происшествия. Теперь я буду рассказывать, что произошло на шоссе. А вы приготовьтесь возражать, если найдется чего возразить». «Хорошо», — недоверчиво глядя на меня, сказал он. 3 сентября... Около полуночи, невдалеке от поселка Солнечный Гай, остановилась машина. Из нее вышли двое. Они беседовали около минуты и оба курили. Потом, когда один отвернулся, второй выстрелил ему в затылок. Убийца наверняка в этих местах человек чужой. Когда убитый упал, убийца еще несколько минут стоял неподвижно, прислушиваясь. Потом взял труп и оттащил его в кусты. Вернулся назад, достал из машины лопату и собрался труп закопать или хотя бы присыпать землей. В этот момент его кто-то спугнул. Он с размаху воткнул лопату в грунт, быстро сел в машину и уехал. «Все?» — спросил терпеливо Климов. «Нет, не все. Вскоре он вернулся на место преступления». Климов хотел перебить, но я предостерегающе поднял руку. «Да-да, Климов, он вернулся. Он хотел закопать труп. Но из-за темноты и вполне понятного волнения он перепутал место, где незадолго до этого убил свою жертву. И остановился в 36 метрах дальше». Пробродил по кустам не меньше 20 минут и, опасаясь, что скоро расцветет и его могут увидеть, уехал. На этот раз совсем. Я победно посмотрел на Климова, достал из стола пачку сигарет, закурил одну и положил ее в пепельницу. «Интересно, откуда вы все это знаете?» — ехидно сказал Климов. «А я этого не знаю. Я свободно, пространственно воображаю. На базе критически отобранных фактов». «Ах, воображаете», — протянул Климов. «Это, конечно, другое дело». Я возмутился. «Климов, вы что, мне не верите?» «Почему же?» — рассудительно сказал Климов. «Верю, что убийца приезжий, это точно. Местный бы за полкилометра от поселка стрелять не стал. Услыхать ведь могут. А убийца не знал, что рядом поселок. Я даже добавить могу. Разговаривали-то они между собой вполне мирно, по-приятельски». «По-приятельски?» — усомнился я. «Это почему же?» «Да потому что скандалит-то лицом к лицу, а убитый к нему спокойной спиной повернулся», — пояснил он. «А ведь верно. Ну так, можно еще повоображать. Этот убийца... здоровый парень и рослый. Вы так думаете? Так ведь ясно же. Убитый сам был высокого роста, 181 сантиметр, так? Так. Выстрелы сделаны в упор. Если бы стрелял человек невысокий, то выходные отверстия от пуль были бы гораздо выше входных, а они на одном уровне. Так что убийца, может, и повыше этого парня был. Будь здоров, росточек. Да к тому же тело он оттащил в кусты почти на весу. По земле волочились только ноги. Сильный мужик, значит. Это вы здорово рассудили, Климов. Да уж как есть. Но вы сказали, что он вернулся еще раз. Правильно. Скажите, вы не заметили разве что я не курю? Заметил. Ну и что? Вас не удивляет, что я закурил? Климов пожал плечами. Ну, мало ли. Может быть, от волнения. Я покачал головой. Нет, не от волнения. Я достал из стола картонную коробочку и извлек из нее 5 окурков разной длины. Потом взял из пепельницы окурок своей сигареты, сгоревшей до самого фильтра. Серебристо-серый столбик пепла отвалился и рассыпался. Смотрите, Климов, все это окурки сигарет «Люкс», которые были у нас в продаже. Это сигареты сорта «King Size», то есть королевский размер. Фильтры из пробкового папируса, виргинский табак и набиты в гильзы из бумаги, пропитанной селитрой. Поэтому если закурить сигарету и больше не затягиваться, то она все равно сгорит до самого фильтра. Это продолжается 9 минут. Я обратил внимание, что 4 сигареты из найденных на месте убийства сгорели до фильтра, а одна меньше, чем наполовину. Когда я присмотрелся к ней, то увидел, что она сломана, и на фильтре нет характерного прикуса. Это была последняя сигарета, которую закурил в своей жизни убитый. Но не докурил. Он выпустил ее из рук, только упав на землю. При этом сигарета переломилась, потому она не сгорела. А лежащий от нее в 2 метрах окурок убийцы сгорел до фильтра, на котором еще держался 3-сантиметровый столбик пепла. Когда убийца вернулся, он в темноте проскочил это место и шарил по кустам, все время нервно куря. Мы нашли там 3 окурка. Даже если он прикуривал 1 сигарету от другой, то провел в этих кустах не меньше 20 минут, а может быть и все полчаса. Если он действительно возвращался, то непонятно, как он не наткнулся все-таки на труп. Это же буквально рядом, — сказал Климов. Я прищурился. В соседней комнате я заметил нет окон. Зайдите туда, Климов, бросьте свою фуражку на пол, обернитесь 3 раза вокруг себя и ищите ее. Посмотрим, когда вы вернетесь сюда. А лучше проведем этот эксперимент в другое время. Да, задумчиво почесал затылок Климов. Это все похоже на правду. И давно вы знаете об этом? Я уже вам сказал, Климов, что я ничего не знаю. Я только предполагаю. Причем эти предположения окончательно сформировались в разговоре с вами. Так что вы являетесь их соавтором. А сейчас мне нужны доказательства, что наши предположения верны. Это может определить ход расследования. Поэтому поезжайте в газету «Советский Крым», найдите там ответственного секретаря Владимира Петровича Шустова. Скажите ему, что этот пакет от меня. Приятно все-таки быть старшим. Ответственность иногда стимулирует движение мысли. Газетная публикация. «Советский Крым», номер 202, от 7 сентября. Убийца будет найден. В ночь с 3 на 4 сентября около поселка Солнечный Гай на шоссе Ялта-Карадаг остановилась легковая автомашина. Из нее вышли 2. Постояли на обочине, покурили. Потом один из них неожиданно 3 раза выстрелил в затылок другому и уехал, бросив около тела своего спутника небольшую лопату. Убитый, молодой человек лет 28-30, выше среднего роста, среднего телосложения, с волнистыми темно-русыми волосами, в рубашке и брюках темно-серого цвета, в черных полуботинках. Следствие активно разыскивает убийцу. Однако он пока не обнаружен, хотя нет сомнения в том, что преступник будет найден и понесет заслуженные наказания. Следствие обращается к населению с просьбой о помощи. Любые, даже самые незначительные данные, так или иначе касающиеся убийства, интересуют следователя и могут оказаться полезными. Равно как и соображения граждан относительно личности убитого и убийцы, а также мотивов убийства. Если вы располагаете какими-то сведениями о происшествии на Ялтинском шоссе, обратитесь лично или по почте в управление милиции либо в прокуратуру Крымской области. О своих наблюдениях и соображениях по этому вопросу можно также сообщить в любое отделение милиции, расположенное поблизости от вашего дома или места работы. Вас внимательно выслушают и будут благодарны за помощь.